243 июля 19. Йога огня есть йога действия. Приближается сужденное счастье. Многое простится там, где есть понимание и преданность, и многому можно тогда научиться.